Иудифь, глава 13. Когда поздно встало, рабы его поспешили удалиться, а Вагой, отпустив предстоявших пред лицем его господина, затворил шатер снаружи. И они пошли к постелям своим, так как все были утомлены продолжительностью пира. В шатре осталась одна Иудифь с Олаферном, упавшим на ложе свое, потому что был переполнен вином. Иудифь велела служанке своей стать вне спальни ее и ожидать ее выхода, как было каждый день, сказав, что она выйдет на молитву. То же самое сказала она и Вагою. Когда все от нее ушли, и никого в спальне не осталось, ни малого, ни большого, Иудифь, став у постели Олаферна, сказала в сердце своем: «Господи, Боже всякой силы, призри в час сей на дела рук моих к возвышению Иерусалима, ибо теперь время защитить наследие твое и исполнить мое намерение поразить врагов, восставших на нас». Потом, подойдя к столбику постели, стоявшему в головах у Олаферна, она сняла с него меч его и, приблизившись к постели, схватила волосы головы его и сказала: «Господи, Боже Израиля, укрепи меня в этот день!» И изо всей силы дважды ударила по шею Олаферна и сняла с него голову, и, сбросив с постели тело его, взяла со столбов занавес. Спустя немного она вышла и отдала служанке своей голову Олаферна, а это положил ее в мешок со съестными припасами, и обе вместе вышли по обычаю своему на молитву. Пройдя стан, они обошли кругом ущелье, поднялись на гору Ветилуи и пошли к воротам ее. Иудиф издали кричала сторожившим при воротах: «Отворите! Отворите ворота, с нами Бог, Бог наш, чтобы даровать еще силу Израилю и победу над врагами, как даровал он и сегодня». Как только услышали городские мужи голос ее, поспешили прийти к городским воротам и созвали старейшин города. Избежались все от малого до большого, так как приход ее был для них сверх ожидания. И, отворив ворота, приняли их, и, зажегши для освещения огонь, окружили их. Она же сказала им громким голосом: «Хвалите Господа! Хвалите, хвалите Господа, что Он не удалил милости Своей от дома Израилева, но в эту ночь сокрушил врагов наших моей рукою». И, вынув голову из мешка, показала ее и сказала им: «Вот голова Олаферна, вождя ассирийского войска, и вот занавес его, за которым он лежал от опьянения, и Господь поразил его рукою женщины. Жив Господь, сохранивший меня в пути, которым я шла, ибо лице мое прельстило Олаферна на погибель его, но он не сделал со мною скверного и постыдного греха». Весь народ чрезвычайно изумился, пали, поклонились Богу и единодушно сказали: «Благословен ты, Боже наш, уничиживший сегодня врагов народа твоего». А Озия сказал ей: «Благословенна ты, дочь, Всевышним Богом, более всех жен на земле. И благословен Господь Бог, создавший небеса и землю, и наставивший тебя на поражение головы начальника наших врагов. Ибо надежда твоя не отступит от сердца людей, помнящих силу Божию до века. Да вменит тебе это Бог вечную славу, и да наградит тебя благами за то, что ты жизни твоей не пощадила при унижении рода нашего, но выступила вперед, когда мы падали. Ты, право ходившая пред Богом нашим». И весь народ сказал: «Да будет, да будет».